Привет! Если ты не подписан на все каналы нашей банды, то рекомендуем тебе подписаться, ссылочки все в описании. Да. Здравствуйте, меня зовут Измалудина Дарья Александровна, банк Хоумкредит. Скажите мне, пожалуйста, Косолапов Андрей Витальевич, это вы? Мы. Александр Витальевич, очень приятно, звонок поступает в целях уточнения информации по вашему кредитному договору. На сегодняшний день вижу, что сформировалась задолженность в нашем банке в размере 37 829 рублей 82 копейки, без оплаты 63 дня. Скажите, пожалуйста, платеж уже вносили? Нет, не вносили. Так. А должен был? Смотрим. Так, да. Что там так? Дю. Андрей Витальевич, я вижу, что у вас установлена контрольная проверка по вашему счету на 18 сентября. И? У вас по карте рассрочка сформировала задолженность. И? Необходимо заказать рассрочную задолженность, чтобы полностью восстановиться в графе. Когда проверка будет? 18 сентября. Прокурорская или аудиторская? Алло, слышно меня? Алло, слышно. Нет, банк... Да, банк может проверить зачисление денежных средств. Прокурорская либо аудиторская? Какая проверка будет? Нет, да, смотрите, проверка устанавливается банком, кем? То есть как период неоплаты. Банком, понятно. Кто проверять будет? Вот, смотрите, отвечаю на ваш вопрос. Так как сейчас период неоплаты 63 дня, 61 дня банк может свернуть график, и выставляется вся сумма к выплате одним платежом. Ага, поэтому есть. Сейчас устанавливается контрольная проверка банком именно. Понятно, банк кто именно проверять будет? Я говорю, кто именно проверять будет? Так, банк может проверить. Это автоматическое зачисление проходит, то есть банк может проверить поступление денежных средств на счет. И? Далее. Тем самым это положительно отражается. В случае, если денежные средства на счет не поступят, в любой момент график могут свернуть. К сожалению, человек будет проверять, кто? Или автоматика, компьютер, там, может, там сайт? Какой-то. Андрей Витальевич, нет, у нас это автоматическое режиме происходит, когда устанавливается контрольная проверка. То есть, да, здесь может проверка пройти. Вы там работаете, короче, да? Людям уже не доверяете, да, человеческому фактору? Андрей Витальевич, скажите мне, пожалуйста, что у вас случилось? Почему не вносите платежи? Я вам не обязан это объяснять, что случилось. Что-то случилось. Просто я хочу вам помочь вернуться в график, так как у вас лимит по карте большой, и в любой момент могут график вернуться, будут выставлены. Понятно, услышал. Хочешь помочь, приедь и отсоси у меня. Поможешь охуенно. Андрей Витальевич, давайте вернемся к конструктивному вот делу. Давай, вот у вас задолженность сформировал. Адрес. Подъезжай, губы крась, зубы чисть, подъезжай, помогать мне будет. Андрей Витальевич, давайте к конструктивному диалогу вопросы вашей задолженности вернемся. Скажите мне, пожалуйста, может какие-то контактные данные меняли? Смотри, вот скажи мне, пожалуйста, слышь, подруга, вот сколько раз тебя вот задний посылает нахуй, вот скажи мне, пожалуйста. Ну так вот, по чесноку между нами. Андрей Витальевич, еще раз вас прошу, давайте, пожалуйста, вернемся к конструктивному диалогу. Я тебе еще раз говорю, ты мне ответишь на вопрос, потом мы вернемся к конструктивному диалогу. Не перебивай меня, женщина. Я слушаю вас. Сколько раз тебя за день нахуй посылают? Скажи мне, пожалуйста. Андрей Витальевич, очень жаль, что нам не пришлось вернуться к конструктивному диалогу. Я очень хотела вам помочь. Желаю вам хорошего дня, всего доброго. Хочешь помочь, приезжай, отсосешь. Всего доброго вам, до свидания. Давай, не кашляй. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.